Феликс Филлипс невнятно хрюкнул, скосил взгляд на побагровевшего, шипящего от ярости Алдингтона, уронил голову на руки и истерически заржал. «Собрание стремительно превращается в балаган», — заметила Рут Ньюмин. «У вас всегда педсовет и так весело проходит», — и хихикнула. Для Алдингтона ее смешок послужил последней каплей. Он вскочил и рявкнул, бешено вращая глазами. «Все из-за тебя, скунс американский, к барьеру», и выхватив из костлявых лапок Несты увесистый том правил и уложений, швырнул его в сторону Мартина, очевидно, вместо перчатки. Тот легко поймал летящий фолиант левой рукой за корешок. Священное правило темного мага, падающего подтолкни. Оливер Алдингтон готов лопнуть от злобы, нет проблем, поможем. Коллега, манерно растягивая гласные, мы же с вами оба профессионалы. Давайте достанем и померяемся. Выстрел пришелся точно в яблочко. Алдингтон в бешенстве забыл, что он маг, так и ринулся с кулаками. Мартин тоже не стал прибегать к волшебству, пара быстрых движений, и оппонент, уложенный мордой в стол, брызжит слюной от бессильной ярости. «Воздух у вас такой вредный, что ли?» – протянула Марчбэнкс, оглядывая поле битвы. «Мартин, а не могли бы вы?» «Спасибо, невербальный петрификус. Хорошая выучка, Мартин, ничего, что я так запросто по имени. Пока вы не скажете «мой мальчик», никаких возражений. Ну что вы, мальчики-девочки, прерогатива нашего дорогого директора. У меня для подобных фамильярностей собственные внуки имеются. Поппи, в вашем медпункте найдется свободная коечка. Отлично. А успокоительное еще не все Альбусу споили. Просто замечательно. Тогда я прошу вас, дорогая Поппи, приютить Оливера на денек-другой. Если не придет за это время в норму, уложим в Мунга. У него там крестников много, верно, Оливер? Флитвик ухмыльнулся. Да я лично готов за дорогого коллегу словечко замолвить. Вот и договорились, подытожила Марчбэнкс. А то разве ж это дело, когда волшебник из хорошей семьи на людей бросается, как дикий тролль. Не пойми, с какими намерениями, гадко хихикнула Рут Ньюмин. Гризельда смерила ее задумчивым взглядом и вручила все еще икающему от смеха Филлипсу пузырек с зельем. Ну-ка, одним глотком. Нет, точно, это воздух у вас такой. Три случая подряд, это не просто так, это уже система. Глава 56. Ну вот и все, усмехнулся лорд Блэк. Денип, не бойся, родовое пламя тебя не обожжет. Бывшая Джинни Уизли потрясла головой, отлипла от стенки и осторожно двинулась в сторону выхода. Ее брат протянул руку и коснулся огненного шара, занимавшего теперь почти весь ритуальный зал. Он, ласковый. Рон Конопус смутился было, но тут же вскинул глаза на отчима. Крепко сжатые губы придали его лицу упрямое выражение. «Не откажусь от Гермионы. Ни за что. Кто-то требует», — усмехнулся Гарольд. «Она маглорожденная», — пояснил Рыжик, чьи вечно растрепанные апельсиновые лохмы легли изящной волной и приобрели приэтовский медный оттенок. «Что? То есть вы не возражаете? Я должен. Ну я не знаю», — Рон окончательно стушевался. «Слизни вечно орут о чистоте крови, а наш род древнейший и все такое. Туфта все это», — припечатал Гарольд. «Северус, кончай хихикать, сестру пугаешь». Джинни и в самом деле нервно косилась в сторону непривычно веселого Снейпа. «Так что, теперь профессор Снейп, мой брат, клево. Вздумаешь звонить по школе?» Зельевар сделал хищную паузу. Рон дурашливо поднял руки перед собой. «Понял, все понял, буду молчать, как рыба. Мы, Блэки, такие понятливые. Ай». Он демонстративно потер пострадавшее ухо и покосился на Снейпа взглядом обиженного щенка. Тот сделал резкий выпад в его сторону. Рон отскочил и проказливо улыбнулся. «Не догонишь, не поймаешь. Догоню и выпарю», — ухмыльнулся Зельевар. «Так что беги, прячься, пока есть возможность». Рон хихикающим вихрем умчался из ритуального зала, Северус чеканным шагом последовал за ним, неотвратимый, как статуя командора. Джинни повернулась к Гарольду и несколько секунд всматривалась, напряженно покусывая нижнюю губу. «Гарри! Папа!» – неуверенно спросила она и тут же, смутившись, опустила глаза. «Все хорошо, Денип, все правильно», – Гарольд ласково взъерошил медные локоны, и девочка, всхлипнув, прижалась к нему. «Папа Гарри!» – выдохнула она совсем по-детски и потерлась щекой о его руку. Сердце чуть сжалось, точно так же делала Севиль, когда была младше и не стеснялась ласкаться к отцу. Подрастая, дети отдаляются от родителей, с этим ничего не сделаешь. Можно только терпеть, ждать и любить. У входа в ритуальный зал мерил шаги Сириус. «Лорд Блэк, можно на минуточку?» «Слушаю», — отозвался Гарольд. Динип неохотно вывернулась из-под руки, улыбнулась смущенно и в то же время счастливо и убежала наверх. Гарольд подождал, пока шаги дочери стихнут, и повернулся к Сириусу. «Ну, что ты хотел?» Тот слегка помялся, глядя в пол, и наконец выдавил. «С Макнейром уже все решено». «Еще ничего не решено и даже разговора не было», — нейтральным тоном отозвался Гарольд. «Что?» Сириус помедлил. «Есть другие варианты». Гарольд пожал плечами. «Просто не горит. Или ты хочешь срочно замуж?» Сириус опять замялся. «Нет, Гарри надоело ждать, пока подопечный родит что-нибудь». И он перешел на костигаторский стиль общения. «Что нет?» — оторопел Сириус. «Отвечаю на твой незаданный вопрос. Не может Рудольфус что-либо требовать, тем более, от меня. Не в том он положении, если... Чушь собачья. Но ты не можешь знать. Как раз я могу. Вдруг. Не смеши мои тапочки. Никогда и ни при каких обстоятельствах Волди не пойдет против хозяина. Волдеморта есть хозяин?» Сириус выпучил глаза. «Есть. Кто?» «Мне надо напиться», — выдавил из себя Сириус после долгого ошарашенного молчания. «Перебьешься», — отрезал Гарольд. «Учись преодолевать проблемы на трезвую голову». «Смысл?» Сириус безнадежно махнул рукой. «Будешь выпендриваться, сосватаю за вдову Августу», — пригрозил Гарольд и, видя непонимание в глазах подопечного, пояснил. «Лангботом. Лучше ли стринджи?» — взвыл Сириус, шарахнувшись назад. Налетел на кресло и с трудом удержался на ногах. «Макнир?» — вкратчиво поинтересовался Гарольд. Непутевый потомок рода Блэк явственно замялся. «Не знаю», — наконец выдавил он. «Уолдин такой, такой, цельный. Он захочет все и целиком, а я не уверен, хочу ли я принадлежать кому-то весь до косточки». Гарольд пожал плечами. «Время есть, выбора нет. Вот тебе и вся раскладка. Свободных магов, которым тебя, дуралея, можно доверить, на самом деле не так уж много. Из женщин — Августа, Амелия, Минерва, может быть». «Не надо про женщин», — взмолился Сириус. «А Кингсли, например? Он из нашего ордена, и сам по себе парень приличный». «Кингсли?» — Гарольд прищурился. «Не знал, что ты мазохист. Мне казалось, порка тебя не особо привлекает. К тому же у твоего избранника уже есть партнер». «Порка?» Сириус вздрогнул и поежился. «Ой, нет, я не то имел в виду. А вот, например…» Он мучительно задумался. «Аластер Грюм, издеваетесь? Да ты сам над собой издеваешься, чудо в перьях. Ладно, думай о будущем, все равно сейчас есть дела поважнее, чем тебя пристраивать. Можешь наслаждаться свободой, пока». «Пока, что?» Сириус подобрался и напрягся. «Пока Макнир не прознал о твоем статусе и не заслал сватов». «Шуточки у вас, лорд Блэк», — подопечный отвернулся, по-детски надув губы. «Что, думаешь, удержится?» «Не знаю», — Сириус сгорбился и, похоже, уже сам был не рад затеянному разговору. «Ну и Мерлин с ним. Будем решать вопросы по мере их поступления». Возвращение юных Блэков в Хогвартс вызвало громкий переполох на Гриффиндоре и более тихий, но не менее отчаянный, в учительской. «А что, не каждый день во всех документах исчезают три имени, сменившись тремя другими?» Минерва МакГонагалл загнала в угол новоявленного профессора Блэка и не отпускала, пока не вытрясла объяснение ситуации. «По крайней мере, Северус, с вами немного проще. У вас хотя бы имя осталось прежним. А вот Динип Блэк, это кто?» «Джинни Уизли». «А Конопус?» «Рон Уизли». «Близнецы. Они остались с Артуром», — пожал плечами Северус. «По договоренности с лордом Блэком». «Извини, Минерва, не в курсе. Молли выглядит всем довольной. Когда она успела развестись?» «Не знаю. Спрашивать как-то неловко было». Минерва прижала кончики пальцев к вискам и коротко застонала сквозь зубы. «Мерлин, как не вовремя-то?» «Северус, а вас как угораздило?» Зельевар пожал плечами. «Лорд Блэк не из тех, с кем можно спорить. Очень властный и очень авторитарный, если можно так выразиться. Из тех разъяснений, что я получил, можно сделать вывод, что я являюсь его бастардом». «Ну тогда понятно», — махнула рукой МакГонагалл. «Да, кстати, Поппи просила сварить еще успокоительного. Как там наши болящие?» — участливо осведомился Северус. Минерва шумно вздохнула. «Так себе. Альбус вроде пошел на поправку, но у него образовались провалы в памяти, и к тому же он постоянно дразнит Элдингтона. Оливера приходится к койке привязывать. Поппи уже охрипла, уговаривая Альбуса вести себя хоть немного дружелюбнее. Как он аргументирует? Да никак. Кивает, соглашается, а через полчаса, вновь за свое. Ох, чует мое сердце, двинусь я в Мунго вместе с этой парочкой. Глава 57. Артур Уизли писал письмо. Вот уже второй час писал. Уважаемый господин Скримджер, как сознательный и добропорядочный гражданин, спешу вам сообщить, что в моем доме скрывается. На этом месте с кончика пера сползла огромная гнусная клякса, погребая под собой написанное. Артур зашипел, как рассерженный кот, и отшвырнул испорченный листок. 15-й по счету. Дальше слова «скрывается» продвинуться не удалось ни разу. Что пишешь, красавчик? Долохов возник бесшумно и неожиданно, как призрак кровавого барона. Оперу, да. Палочка уперлась в кадык. Артур непроизвольно подался назад. Опер велел про всех написать, да. Сыновьям, прохрипел несчастный пленник, с ужасом ожидая Круциатуса. Или чего-нибудь похуже, фантазия у Долохова была изощренная, фениксовцы знали это даже слишком хорошо, чтобы не приезжали на пасхальные каникулы. Давление на кадык ослабло. Да, а почему? Артур растерялся. С удовольствием познакомлюсь с нашими мальчиками, Долохов хищно ухмыльнулся. Пиши. Пусть приезжают. Чего это с папой? Удивился Фред, сворачивая свиток. До Пасхи еще как до Луны, а он? Не о том думаешь, мрачно буркнул Джордж. У нас будет отчим. Отчим. И я не Блэка имею в виду. Вот ты мог себе представить, что папа. Фред затряс головой. Никогда. Да и письмо. Он зашуршал свитком. Странное какое-то. Словно его под диктовку писали. Поддержал брат. Ох, не нравится мне это. Сначала мама, теперь отец. Лорд Блэк этот непонятный. Его же летом не было, откуда он взялся. Рон с Джинни на себя не похожи. Рончика глазки стали карие, ты заметил. Ага, а то, что он с ней побояться перестал. Да и Снейп теперь не Снейп, тоже Блэк. Но мама, вроде, довольна. Папа, сомневаюсь, Фред снова пробежал глазами письмо. Ох, сомневаюсь, что делать будем? Смотреть, думать, если... Не договорив, он усмехнулся. Ага. Кивнул Джордж, расплываясь в ответной ухмылке. В конце дня МакГонагалл неожиданно сдернула всех преподавателей на внеплановый педсовет. «Дорогие коллеги, у меня пренеприятнейшее известие», — сообщила она за могильным тоном. «К нам едет ревизор», — уточнил Флитвик. Минерва сморщилась, словно ей попало что-то кислое на больной зуб. «Если бы...» «Нет, все гораздо хуже». Альбус довел Алдингтона до нервного срыва и стихийного выброса. В палате обрушилась стена, Альбуса контузила отлетевшим обломком. Теперь он заикается, как бедняжка Кверинус, елейно уточнила Септима Вектор. Если бы, вообще ничего невозможно понять. Вдобавок у него трясутся руки, как у запойного пьяницы. А Алдингтона то ли от перенапряжения, то ли с перепугу хватил удар. Он мычит, капает слюнями и все время подмигивает. Нервный тик, пояснила Поппи, незаметно просочившись в учительскую. Сейчас оба уснули, но прогноз оставляет желать лучшего. Извини, Минерва, но придется все же звать на помощь коллегу Смитвика. Зови, отмахнулась МакГонагалл. Главная проблема в том, что мы остались без директора. Посреди учебного года. Да еще в такой сложной обстановке. От министерства не знаешь чего ждать, Гризельда намекала о грядущих переменах. Ох, Мерлин Милостивец, за что мне это? За грехи прошлые и за будущее, фыркнула Поппи. Говорила я, раньше надо было обращаться в Мунго, раньше. Так нет же, престиж школы, да может оно само рассосется. Ну хорошо, ты была права, легче стало. Да мне-то что? Вот именно. Дамы, дамы, Флитвик выставил перед грудью ладошки в успокаивающем жесте. Давайте не будем ссориться, что толку искать виноватых. Давайте лучше займемся текущими проблемами. Текущими. Минерва горько вздохнула. Все течет. Все изменяется, знала бы, вообще бы в эту реку не полезла. Минни, могу временно заменить Альбуса, но кто займется Гриффиндором? Будто им кто-то раньше занимался, томно хохотнула Аврора. Минерва побледнела, на скулах вспыхнули два ярких пятна, она начала медленно подниматься из-за стола. Девочки, девочки, взмолился Флитвик. Аврора, как тебе не стыдно? Минни, ну ты же знаешь, вышла бы ты замуж поскорей, мстительно бросила. Садясь, МакГонагалл, со своими гормонами, теперь пришла очередь бледнеть синистры. «Кажется, все-таки подерутся», — предположил Северус картинным шепотом. «Делайте ставки, господа. 5 галеонов на Минерву», — азартно отозвалась Хуч. «Роланда, что я? Ах ты, провокатор слизеринский!» Довольный Блэк с ней захихикал. Септима Вектор сделала круглые глазки. «Кажется, у нас массовое помешательство. Все в Мунга. Чур, я первая», — вздохнула МакГонагалл. «Хоть высплюсь. Аврора, а ты не скалься, и тебя вылечит. Грех радоваться чужому горю», — Фадж сделал постное лицо. Но дорогой Альбус решил отправиться в отставку как нельзя кстати. «Долорес, доклад готов». «Еще в прошлом году был готов», — усмехнулась чиновница. «Пришлось только пару моментов уточнить да расставить номера циркуляров. Ну и отлично. Собирайте кандидатов и будем договариваться с Минервой. Да, и образец контракта положите мне на стол, надо будет кое-что поправить. Хогвартс, заведение специфическое. Мартин, задержитесь, пожалуйста, мне нужна ваша консультация». Понятливая Долорес подхватила свитки и испарилась. Корнелиус Фадж прошелся взад-вперед по кабинету. С чего бы начать? Он остановился у окна и некоторое время вглядывался в панораму Лондона. «Слово Волдеморт вам что-нибудь говорит?» «Что-нибудь говорит», — усмехнулся Мартин. «Одна из самых животрепещущих тем в среде старшекурсников». «Да, и что же беспокоит этих, подающих надежды молодых людей? Вернулся лорд или не вернулся? Будут репрессии или не будут? Принимать метку или не принимать? Вот даже так, до метки дошло». Мартин вздохнул. Некоторым из них грозил такой рождественский подарок. К счастью, пока обошлось. «Вы не задаете вопросов, мистер Сьюэлл», — полувопросительно отметил Скримджер, разворачивая кресло и впиваясь в Мартина сканирующим взглядом. Мартин пожал плечами. «Пока еще слишком мало сказано, чтобы у меня сформировались вопросы, конкретные вопросы, конечно». Скримджер неопределенно хмыкнул и выудил из груды бумаг увесистую папку. «Это материалы по Волдеморту. Кто такой, откуда взялся, деятельность в 70-е годы и в последнее время. Меня больше всего беспокоит, не имеем ли мы дело с восставшим личем». 2 к 5, имеем», — хмыкнул Мартин, не собиравшийся пока выкладывать все свои козыри на стол. «От меток разит некротическими эманациями. Почему тогда всего 40%? Потому что личи, как правило, более вменяемы. У них просто логика нечеловеческая. Он делал крестражи», — заметил Скримджер, постучав по папке, и тут же спохватился. «Если вы в курсе, что это такое?» «В курсе. У нас их называют филактериями. Но лич — не единственный некробиант, способный заикариться». Фадж со вздохом опустился в кресло. «Каждый раз, когда начинаются разговоры специалистов, чувствую себя двоечником», — поведал он в пространство. «Для меня темный лес, политика», — усмехнулся Мартин, «так что мы квиты. Можем перейти в мой кабинет», — предложил Скримджер. Министр махнул рукой. «Да ладно, оставайтесь. Это я так, ворчу». Глава 58. Феникс выглядел усталым и печальным. К новому директору он демонстративно повернулся хвостом и сгорбился на жердочке, периодически бросая на собравшихся косые обиженные взгляды. «Минерва, чем ты так расстроила бедную птичку?» — вкратчиво поинтересовался Флитвик, устраиваясь поудобнее на куче подушек. Новоявленная директриса всплеснула руками. «Да откуда ж я могла знать? Я только думала, Альбус его заберет, фамилиар все-таки». Феникс издал странный звук, больше похожий на сердитое мяуканье. Минерва вздрогнула, расплескав на столешницу чай. «Эваниска». А оказалось, ничего подобного. «Школьное имущество». Феникс, всем своим обликом излучавший вселенскую скорбь, выпростал из-под перьев жилистую лапу и продемонстрировал собравшимся серебряное кольцо с рунным узором. «Охранный контур». Подслеповато прищурилась Батшиба. «Инвентарный номер», — буркнула Минерва. «Фаукс, ну хватит. Хочешь яблоко?» «Кваа», — заинтересованно уточнил огненный птиц. «Крум, какой мармелад? Обычное яблоко, свежее. Хочешь, красное, хочешь, зеленое?» «Минерва, ты его понимаешь», — поразился Флитвик. МакГонагалл взглянула на него с удивлением. «Что там понимать? Он вполне внятно говорит, хоть и выражается несколько архаично. Не знаю, как остальные коллеги», — осторожно сообщил Флитвик, «но лично я слышу только кваканье и мяуканье. Бы попросила». Возмущенно вскинулась директриса. «Минерва, дорогая, никаких инсинуаций», — вмешалась Септима, «тоже слышу одни нечленораздельные звуки. Может быть, Понимать Феникса – это прерогатива директора. Кур, мрэу, угощайся. МакГонагалл подхватила вазу с фруктами и переставила ее под насест. Бери сам, что нравится. Что ты сказала, Септима? Кауру, довольно сообщил Феникс, расчленяя яблоко ударами клюва. Гу, ФСССТ. Да, я тоже терпеть не могла, согласилась Минерва. А он, по-моему, специально всем свои конфеты пихал. Ладно, к делу. Утром нас посетил представитель министерства. Артур Уизли лежал лицом вниз на дубовой столешнице. У Долохова лопнуло терпение. Дергаться было бесполезно, уж что-что, а связывать клятый пиванец сумел. Ну, поерзать слегка, голым животом по гладкому дереву, так этой сволочи даже приятнее будет. Артур слышал, что насильники любят, когда жертва извивается, и был уверен, что вздумай он изображать из себя викторианскую леди, которые, как известно, не шевелятся, и Мордридов супруг тут же добавит ему живости. Круциатусом, например, не дрейфь, Арти, хохотнул Долохов, смачно шлепнув по голой заднице. Я быстренько, вжик-вжик, и ты опять мужик. Сволочь, подумал Артур и тут же тонко взвизгнул, ощутив, как в интимную область вторгается инородный предмет. Расслабься, не могу, через не могу, давай-давай, да не трясись ты так, больно. «Врешь», — безжалостно припечатал Долохов. «Я на твою задницу стакан масла извел. Перестань зажиматься, тебе говорят. Он у тебя слишком большой», — страдальчески проныл Артур. «Да это всего лишь палец, дурила. Большой, видите ли. Еще скажи, толстый». Артур пристыженно умолк. Щеки загорелись, дубовая доска показалась прохладной. «Может, так и лучше, чтоб побыстрее». Процедура оказалась не такой уж страшной. Райским наслаждением, конечно, не назовешь, но случаются вещи и похуже. Так, слизко, щекотно, давит в животе, но терпимо. Ша, потерпи. Больно же, что ты делаешь? Слушай, ты мужик или баба? Ладно, ладно, не зажимайся, сейчас полегчает. Ты что, никогда под жалище не попадал? В школе, 100 лет назад. Ой, пусти, мне, это, в сортир надо. Не бухти, нечем тебе. Я почистил, ты что, не помнишь? Ай, запомнишь тут. Ай, точно-точно надо. Это кажется тебе. Жопа, класс. Знал бы, раньше бы трахнул. Сильные руки сжали ягодицы и принялись немилосердно их мять. Артур непроизвольно застонал. Острые позывы переплавлялись во что-то неясное и томящее. Долохов сзади зарычал и выдал невнятную тираду на своем тарабарском славянском наречии. Севиль знала, что семья всегда ее поддержит, какое бы решение она ни приняла. Вот только принять это самое решение порой бывало очень сложно. Севиль потеребила подаренный женихом браслет. Узкий серебряный обруч провернулся на запястье. Мама пожмет плечами и напомнит, что она предупреждала, не стоило торопиться с помолвкой. Хытас ровесник Гайхарда, а у брата ветер в голове и каждый месяц новая подружка. Отчим посоветует не торопиться и как следует все обдумать. Но Севиль так никуда не торопится, просто хотелось бы понять, и не выглядеть при этом дурой, которая, пока открытым текстом не пошлешь, будет цепляться за штаны и голосить: «Вернись, я все прощу, Гайхард». Нет уж, старшего брата лучше не впутывать, Гайхарду нет равных, если надо отвадить назойливого ухажера. Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак, но в делах деликатных от него пользы, как от дракона в посудной лавке. Знаем, плавали, Баргиз. Мозги у сестрицы, конечно, зашибись, аналитик она от Энрина. Всю ситуацию разберет и разложит, любо-дорого, но вот подкалывать потом будет без конца. Вредина ехидина. Дядя Лоренс, папин наставник, мастер-утешитель, ему человека из депрессии вытащить проще простого. Только разве это депрессия? Недоумение, обида. Севиль закусила губу. Был бы папа дома, и вопросов бы никаких не возникло. Как ни кстати эта командировка, маячок, правда, прорисовывается, может, и правда, прыгнуть на луч. Баргиз так делала, когда пару лет назад вляпалась в неприятности. Папа не рассердится, не должен, во всяком случае. Он еще лет 20 назад говорил маме, что на серьезных заданиях маячок прикрывает. Так надо, кодекс дипломагов требует, связь только с соратниками. Раз не прикрыл, значит можно, только осторожно. Севиль вздохнула. Ладно, попытка не пытка. Раз-два, продышалась. Маячок, вот зараза. Три метки, ну да, папа мастер метаморф, радуйся, что не восемь. Оба-на, место силы, живем. Ну, алли-оп, леди Блэк. Перед Молли материализовалась домовушка из пробудившихся. Большеглазая, забавная и миленькая, как детский рисунок. Как ее там? Чипби тактично подсказал особняк. Леди Блэк, прибыла гостья. Домовушка возбужденно подпрыгивала. Гостья от крови лорда. Какая гостья? Нимфодора, что ли? Чипби не знает. Лапки трогательно сложены у сердца. Чипби никогда раньше не видела юную леди. Ладно, проводи меня, встретим. Гостья разглядывала гобелен с древом Блэков и выглядела озадаченной. Здравствуйте, мисс. С кем имею? Молли осеклась, не договорив. От собственного чопорно-враждебного тона ее покоробило. Девушка обернулась и оказалась совсем юной, не старше Перси. Рыженькая, зеленоглазая и очень похожа на Гарри. Ох, простите, пожалуйста, что я так вперлась без приглашения. Просто мне с папой очень надо посоветоваться. Ты, наверное, голодная, деточка. Молли было неловко за свою агрессивность. Гарри к ее детям отнесся, как к родным, а она с порога накинулась на его дочурку. Девушка смутилась, щеки ее порозовели. Если вам не трудно, я, вообще-то, обедала, просто переход столько сил отбирает. Пойдем, милая. Ничего, что на кухне. Я к этому дому еще толком не привыкла, недавно только Гарри нас привез. Скажи-ка, деточка, ты Севиль или Баргиз? Девушка густо запунцовила. Простите, я совсем как дикарка, ворвалась без приглашения и даже не подумала представиться. Я Севиль, а вы папина жена, да. Можешь звать меня Молли, моя хорошая. Матушка Молли, кто это? Это Чипби, домовушка. У вас нет домовиков? Неа, я даже не слышала про такое. А оно точно не кусается. Чипби не кусается. Возмущенно возопил предмет обсуждения. Чипби, хорошая домовуха. Правда, леди Блёк, хорошая, хорошая, Молли погладила домовушку по голове. Извините, пожалуйста, покаянно протянула Севиль, раньше никогда не видела таких, как вы. Чипби сжалась, круглые ушки поникли. Молодая госпожа сердится, Чипби плохая, Чипби хорошая, твердо сказала Молли. Она кроет на стол, так будет еще лучше. Севиль, не надо называть домовиков на вы, они к такому не привыкли и пугаются. Действительно, даже поговорка такая была. Воспитанные леди не шевелятся. Строка из песни В. Высоцкого «Честь шахматной короны». Игра. Глава 59. Папино место силой оказалось большущим домом. Такое впечатление, живым. Севиль выкинула посреди длинного полутемного коридора. Спустя мгновение на стенах сами собой зажглись магические светильники, стилизованные под старину. Севиль сделала несколько шагов, и тут ее внимание привлек искусно вышитый гобелен, изображавший, по-видимому, родословное древо. Многочисленные ветви, листики с именами. Красота какая! Здорово! Севиль обожала подобные вещи. Связь поколений, воплощенная в родословных, приводила ее в благоговейный трепет. Хтас происходил как раз из такой семьи, и в холле его дома красовалось написанное красками родословное древо, к которому время от времени подрисовывали новые ветви. Севиль часто представляла себе, как ее имя впишут в листик Хтасса, а потом от них потянется новая веточка. Севиль Спика Блэк. Девушка встряхнула челкой. Почему Спика? Почему Блэк? Тьфу ты, размечталась. Просто тоже Севиль. Ой, Гайхард Ригель Блэк. Ариэль. Баргиз Вега Блэк. И ниже еще листики. 5 штук. Севиль подошла ближе. Теперь она заметила еще кое-что. Листики Гайхард Севиль и Баргиз располагались на одной ветке, подписанной Кристина Тавсенан Поттер де Фил. Ниже шли два отдельных листика, связанных между собой чем-то вроде лианы. Северус Фомальгаут, наследник Блэк. Слово «наследник» было написано именно так, с большой буквы, а сам листик обведен по краю золотой каймой. Римус Процион Блэк. Еще ниже от ствола отходила толстая, подчеркнутая золотом ветвь с тремя листиками. Маргарет Мелинда Блэк, урожденная Привет, леди Блэк. Прочесть имена на листиках Севиль не успела. Справа послышался шорох, и незнакомый женский голос холодно поинтересовался. «Здравствуйте, мисс. С кем имею?» Вперлась в чужой дом. Мелькнула в голове, и от растерянности Севиль лишь смогла пролепетать какие-то беспомощные извинения, да сослаться на папу. Вместо того, чтобы рассердиться на бестолковую незваную гостью, хозяйка дома улыбнулась, мигом растеряв всю суровость, а потом предложила поесть, упомянула папу и поинтересовалась, кто перед ней, старшая падчерица или младшая. «Раннебой, признавайся, кто тебя покусал?» Вкрадчивым тоном осведомился Фред, нависая над младшим братом. «Гермиона, Персик, или кто-то из рейвенклавцев?» «Не троньте», — Рон отвел руки близнецов от своего пергамента. «Не высохло еще». Гермиона покосилась с уважением. Гарри отвернулся, пряча улыбку. Новоявленный Конопус Блэк вдруг ощутил интерес к учебе, особенно к зельеварению. Что стало тому причиной, смена крови или улучшившиеся отношения со Снипом, трудно сказать, но результат был налицо. Курсовик Пазети, до этого уныло болтавшийся на дне сундука, был извлечен на свет, перечитан, затем переписан. Гермиона, заметив действо, нахлопала парня по рукам, чтобы не начесывал плешку, а лучше помылся. Инсинуации Рона разобидели было, но перспектива заиметь лысину привела в ужас. «Сходи лучше в библиотеку, или проконсультируйся с профессором». «Верно», — обрадовался Рон. «Попрошу Северуса прояснить мне пару моментов». «Рональд Уизли». «Ха, Конопус Блэк, привыкай, Герми». «Прости», — Гермиона явственно смутилась, «но называть профессора Снипа». «Профессора Блэка, Герм, если на то уж пошло, и он мой брат». «Брата», — Рон назорно ухмыльнулся, «могу звать по имени, разве не так?» Гермиона махнула рукой. «Ты неисправим. По крайней мере, не делай этого при первокурсниках, не подавай им дурной пример. Как прикажет миледи, я буду хорошим, а ты меня поцелуешь. Ой, только не по голове». Рон с хохотом закрылся руками. К учительской пришлось применять чары расширения пространства, иначе пришлось бы сидеть друг у друга на головах. Преподавательский состав увеличился вдвое. Пока Минерва утрясала сильно разбухшее расписание, студенты наслаждались последними свободными деньками. Они, бедолаги, пока не догадывались, что их ждет в самом ближайшем будущем. «Бытовую магию ставим факультативом», — вслух рассуждала директриса. «Чего тебе, Фаукс?» «Кряк. Бери, конечно, что ты спрашиваешь, Ку». Феникс застенчиво склонил голову на бок и сдвинулся по жердочке в сторону большой вазы с фруктами. «Хрюм. Хотели бы, давно бы взяли», — отмахнулась Минерва. «Здесь все свои, и ложной застенчивостью никто не страдает. Трям!» — обрадовался Феникс. Спланировал на стол и умыкнул из вазы большой пушистый персик. «Минерва, мне кажется, бытовую магию стоит поставить обязательным предметом для маглорожденных и магловоспитанных студентов». МакГонагалл оторвалась от пергаментного свитка и озабоченно нахмурилась. Взгляд ее скользнул по круглому витражу и ушел дальше, в пустоту. «Многовато обязательных предметов получается. Может, запустим все же программу адаптации?» Флитвик склонил голову к плечу. «Не прямо сейчас, конечно, а со следующего учебного года. Крюк, Маррэу. Сама знаю», — раздраженно отозвалась директриса. «Что ты мне говоришь? Я лично этот проект пыталась протолкнуть. Из семестра в семестр, из года в год. Почему нет?» — шепотом спросила новенькая преподавательница трансфигурации. «Альбус не хотел», — так же тихо отозвался Гораций Слакхорн, ветеран Хогвартса, заскучавший на заслуженном отдыхе и вернувшийся преподавать зелья младшекурсникам. «Но почему, милая девочка, спросите, что полегче? Темна вода во облацах, а замыслы Альбуса еще темнее. Насущный вопрос», — помоноцапнула из вазы яблоко и с хрустом впилась в сочную мякоть. «Как сорт называется?» «Это насущный вопрос», — фыркнула Аврора, отведя взгляд от молодого симпатичного преподавателя истории магии, на которого она откровенно пялилась последние полчаса. Новичок стремительно краснел и не знал, куда девать глаза и руки. «Нет, это личный интерес. Вопрос в другом: что делать с Гриффиндором?» «Аврора, не отвечай, пусть у коллеги Миллера сохранятся хоть какие-то иллюзии». Синистра фыркнула, томно потянулась и закинула ногу на ногу. Подол мантии от резкого движения взметнулся, открыв загорелое колено. Аврора сделала вид, что не заметила беспорядка в одежде. Юный Миллер побагровел и шумно сглотнул. «Зачем она так?» — почти простонал он, ерзая в кресле. «Замуж хочет», — вполголоса просветила Роланда. «За кого?» «За мужчину. Сорт называется кардинал», — просветила Минерва. «А Гриффиндору нужен новый декан. Есть желающие. Кроме тебя, Аврора». «Чего я? Того, что только скандала за совращение малолетних нам сейчас не хватает. Квак», — подтвердил Феникс, вперев в Синистру осуждающий взгляд. «Монах пернатый, буркнула та, неохотно одергивая мантию. Миллер выдохнул и расслабился. Рано, как выяснилось минуту спустя, Аврора принялась играть туфелькой, привлекая общее мужское внимание к стройным лодыжкам. Бедняга Миллер заерзал и принялся неловко оправлять мантию. Флитвик мечтательно облизнулся. На губах бывшего с ней появилась хищная улыбка, при виде которой Минерва содрогнулась и постучала палочкой по столу. «Коллеги, не отвлекаемся. Кто возьмет на себя гриффиндерство, то есть, деканство над Гриффиндором? Есть желающие. Гриффиндерство, это очаровательно», — усмехнулся Слакхорн. «Нет-нет, Минерва, мне и слизеринства хватило в свое время. Пусть кто-нибудь помоложе, Роланда». «Фиг вам», — фыркнула названная, выхватывая яблоко прямо из-под клюва Феникса. «Я квиддичные матчи сужу, а судья должен быть беспристрастен. Пускай Септима, например, у нее на уроках не дышат и не шевелятся». «Неправда», — возмутилась Вектор. «И дышат, и шевелятся, как бы они писали. Да у меня и гриффиндорцев-то, по пальцам перечесть можно. Черити и то с ними чаще общается». Все обернулись на преподавательницу магловедения. Та отчаянно затрясла головой. «Самоотвод. Вы с ума сошли, самый буйный факультет, мне с ними ни почем не справиться. У нас мужчина есть, спец по темным силам, обуздатель близнецов Уизли, пусть он». Мартин обреченно вздохнул. «До конца года возьмусь, а там видно будет. Вас непременно все получится, Мартин», — закивала обрадованная Минерва. «Студенты вас уважают, любят, хоть и побаиваются». Северус ухмыльнулся. «Будешь еще хихикать над моей долей, американец. Понадобится успокоительное, приходи, поделюсь». Мартин сузил глаза и улыбнулся, не разжимая губ. «Мальчики, как вам не стыдно?» Помана всплеснула пухлыми ручками. «Немедленно обнимитесь и поцелуйтесь», — в тон ей пропела Септима. Мальчики искоса глянули друг на друга и одинаково ехидно скривились. «Ладно, Брэк», — отмахнулась Минерва. «Мартин, потом задержитесь, я вас немного просвещу. Аврора, а, ладно, Горбатова могила исправит. Вредина ты, Минни», — надула губки Синистра. Подхватила туфельку и села прямо, чинно сложив ручки на коленях и глядя на присутствующих глазами примерной ученицы. «Итак, коллеги, вернемся к расписанию занятий. Септима, Вильгельмина, ваши группы не пересекаются. Четвертый курс, я имею в виду. Тогда можно поставить вас параллельно». Совещание покатилось дальше. Глава 60. Семейная жизнь Артура Уизли перешла в новую стадию. Новоявленный супруг как с цепи сорвался. Спали они теперь исключительно в одной постели, причем спали весьма условно, 3-4 раза за ночь для Долохова было нормой, которую он, впрочем, частенько перевыполнял. Днем тоже не было покоя, Мордридов муженек использовал каждую свободную минуту, чтобы задрать Артуру мантию и пристроиться сзади. Не то, чтобы это было невыносимо, в общем, даже и не противно, даже, в общем, приятно, так, скажем, весьма приятно. Просто, ну, неловко как-то, а мальчики приедут, он и при них так будет. «Ты что, совсем того?» – изумился Долохов на вымученный вопрос. «При детях, ты кем меня считаешь, козлом блудливым?» Артур в последний момент проглотил искренний «да», но, видимо, что-то на лице проскочило, потому что супруг помрачнел и толкнул его в кресло, нависая сверху. «Давай-ка поговорим серьезно». По итогам разговора Артур с удивлением выяснил, что блудливый козел в доме – это он сам, поскольку носит развратные одежды и все время крутит задницей, тут и монах оскоромится. Во-вторых, в медовый месяц мужчина имеет право на повышенную активность, тем более, когда их двое. Мужчин, в смысле. В-третьих, пусть не врет, что ему не нравится, когда противно, не орут еще, глубже.